Часть вторая. Война. 24 июля, 4 августа 1914 года. Глава шестая. В мыслях он так сосредоточился на Ирландии, на преследующих его видениях гражданской войны и неизбежного краха возглавляемого им правительства, что, отвечая на утренний звонок из Министерства иностранных дел, в кои-то веки не сумел сразу уловить значимость сказанного. «Мы получили копию требований австрийцев», — сообщил ему Грей. «Только что доставлено их послом». «И что вы об этом думаете?» Он посмотрел на часы, стоя посреди кабинета своего личного секретаря. Марго лежала наверху в постели с мигренью, которая разыгралась от нервного напряжения при подготовке к садовому приему. Автомобиль ждал премьер-министра перед домом, готовый доставить его во дворец. Венеция была за 300 миль отсюда. Его совсем задергали. Будь это не Грей, а кто-нибудь другой, он бы вообще не подошел к телефону. «Я сказал ему, что это самый устрашающий документ из всех, какие одна страна адресовала другой». «Хуже, чем мы ожидали?» «Бесконечно хуже». Только теперь премьер-министр осознал важность полученных сведений. И в его адвокатской голове отлаженная система учета информации переместила европейский кризис из ящика низкой приоритетности в высший. «Было бы хорошо, если бы вы сегодня же представили его кабинету министров. А я должен сейчас пойти разобраться с нашими беспокойными меньшими соседями». Он передал трубку своему личному секретарю Моррису Бонаму Картеру, надел цилиндр, и они вместе вышли из дома на Даунинг-стрит. Хорвуд уже стоял возле Нейпира, открыв заднюю дверцу. Пока премьер-министр забирался в пустой салон, одинокий фотограф успел сделать снимок. Венеция прибыла в Пенрос накануне вечером, уже затемно, после пятичасовой поездки в поезде и легла в постель далеко за полночь. Она проспала бы куда дольше, если бы не пронзительные крики павлина прямо под окном. Она сбросила одеяло и прошла через всю комнату, чтобы задернуть шторы. После лета, проведенного в Лондоне, не услышать шума автомобилей и не увидеть ни единого человеческого существа было просто потрясающе. Только тишина северного Уэльса, широкая открытая терраса из песчаника, где павлин раскрыл веером хвост на обозрение отсутствующей публики, огромная лужайка, окруженная лесом, а вдалеке за деревьями сверкающее на солнце Ирландское море. Быстро надев купальный костюм, приготовленный для нее Эдит, парусиновые туфли и теплый халат, Венеция вышла в коридор, прошла мимо доспехов и неулыбчивых портретов предков на стене и спустилась по скрипучей лестнице. Из подсобных помещений доносились голоса, говорящие по-валийски, и запахи завтрака, жареного бекона и копченой рыбы, приготовленной на гриле, и она мгновенно почувствовала, что проголодалась. Однако в первый день в Пенросе она всегда следовала одному и тому же ритуалу. Сначала купаться, а потом уже за стол. Она позвала своего спаниеля Гека, вышла через застекленную дверь на террасу и направилась по влажной от росы траве в сторону леса. Дом в Пенросе был огромным. Просторный особняк из серого камня с эркерами, башнями, башенками и зубчатыми стенами, придающими ему облик замка. А в самом поместье имелись обнесенные оградой сад, оранжереи, фруктовые сады, внутренние дворики, амбары и фермы. В общей сложности 6000 акров. На самом деле это было неразумно. Владеть таким имением, где столько людей трудились целый год, чтобы твоя семья могла прожить здесь в роскоши, месяц-другой? Ее отец унаследовал все это, как и многое другое, когда ему было 16 лет, и не особенно задумывался о таких вещах. В садовой ограде, скрытая за кустами, пряталась маленькая калитка в готическом стиле. Подросткам Венеция представляла себе, что это потайная дверь в волшебный мир короля Артура. Временами, например, этим утром, так и оставалось до сих пор. Она шла по узкой тропинке среди безмолвных деревьев. Солнечный свет пробивался сквозь верхние ветви и падал полупрозрачной дымчатой пеленой на рододендроны и папоротники. Двумя минутами позже Венеция вслед за бегущим впереди Геком вышла из-под деревьев на пустынный изгиб белоснежного песчаного пляжа. Менее чем в миле справа от нее горизонт закрывала плавная линия побережья Англси. Порт Холихеда виднелся на таком же удалении слева. И все же можно было поверить, будто она единственный человек на земле. Венеция сняла халат и шагнула в море. Вода была слишком холодной, чтобы плавать долго. После купания она отправилась на поиски пингвина, которого купила в ливерпульском зоомагазине со смутным намерением основать колонию. Когда-то Венеция, подражая лорду Байрону, держала медвежонка, пока он не вырос и не начал гоняться за гостями дома, после чего отец отдал его в зоопарк. Пингвина она нашла одиноко стоящим на скале. Но стоило ей приблизиться, птица нырнула в воду и уплыла прочь. По пути домой Венеция остановилась нарвать вербены, а после завтрака села на террасе писать ежедневное письмо премьер-министру. «Мой милый, пусть этот пучок сладко пахнущей травы напомнит тебе о том, что ждет тебя в Пенросе. Я перекраиваю свою душу, читаю Пипса, сидя на солнышке, и наслаждаюсь тишиной, пока это возможно. Завтра приедут Сильвия и Энтони, потом Бланш и Эрик. Все со своими детьми, и покой будет нарушен. Последние несколько месяцев с тобой были просто божественными. Боюсь, мне не хватает слов рассказать тебе, что я чувствую. Но я так хочу, чтобы ты был здесь рядом со мной, и не могу дождаться субботы. С любовью...» Он пробивался сквозь день, как корабль через бушующее море, не имея более высокой цели, чем выжить и добраться до его конца. Сначала ему пришлось выслушать короля, который со слезами на глазах произнес короткую речь в перерыве переговоров в Букингемском дворце. «Прощайте. Мне очень жаль, но благодарю вас». Затем снова на Даунинг-стрит, где вместе с Ллойд Джорджем он попытался умиротворить ирландских националистов обещанием внести на следующей неделе законопроект о самоуправлении. Далее, поскольку он был еще и военным министром, обязанным заботиться о лояльности армии, ему предстояло пережить обед в клубе «Мальборо» с участием множества армейских чинов. Потом, опять на Даунинг-стрит, прошло заседание кабинета министров. Восемь мужчин сидели жарким июльским днем за длинным столом, и каждый стремился выразить свое мнение по ирландскому вопросу, хотя всем им нечего было прибавить к уже сказанному. Он терпеливо сносил все это, делал короткие пометки по каждому выступлению, и в итоге только после 4 часов дня они, наконец, добрались до австрийского ультиматума Сербии. Премьер-министр то и дело поглядывал на часы на каминной полке. В 5 ему предстояло выступить в парламенте с заявлением по Ирландии. «Министр иностранных дел, возможно, будет полезно, если я зачитаю этот документ, премьер-министр. Всякий раз, мысленно переживая заново следующие 10 минут, он вспоминал, что воздух в зале заседаний словно бы истончился. Свет померк, а звуки вечернего пятничного уличного движения за открытым окном отдалились, когда Грей сухим, внятным голосом излагал требования империи Габсбургов к сербам, которые должны были ввести цензуру для враждебно настроенных к Вене газет, распустить все ведущие подрывную деятельность организации, уволить всех критикующих императора офицеров и чиновников, разрешить силам безопасности Его Императорского Величества действовать на территории страны, чтобы выследить убивших эрцгерцога-террористов. Австро-Венгрия ожидает ответа завтра, в субботу, до 6 часов вечера. Заключил Грей и отложил документ в сторону. «И каков, по вашему суждению, будет ответ сербов?» — спросил премьер-министр. «Вероятно, они сочтут за благо выполнить отдельные требования, но не смогут согласиться на все. Ни одна страна не смогла бы». «А что дальше?» «В худшем случае — вторжение Австро-Венгрии. Россия придет на помощь братьям-сербам. Германия объявит мобилизацию, чтобы противостоять русской угрозе. И когда это произойдет, Франция по условиям договора будет обязана оказать поддержку России. Коротко говоря, начнется всеобщая европейская война, каких не было со времен Наполеона». «Чтобы прояснить ситуацию», — начал Ллойд Джордж, «если дело дойдет до войны, мы ведь юридически не обязаны вставать на сторону Франции». «Юридически нет». «Но Франция наш союзник», — вспылил Уинстон. «Если она вступит в войну, как можем мы при любых юридических тонкостях сохранить честь, оставаясь нейтральными?» И тут тишину взорвали возмущенные крики: «Нет! Чепуха!» Руки в ужасе взметнулись вверх. Премьер-министр оглядел стол и записал несколько имен. Немалая часть его работы заключалась в вычислениях. Он подсчитал, что добрая половина министров категорически выступала против любого британского вмешательства в войну. И решил быстро покончить с этим. «Думаю, мы все должны согласиться с одним. Общеевропейская война стала бы катастрофой. Поэтому наши ближайшие действия совершенно очевидны. Приложить все силы, чтобы предотвратить войну. В этой связи я попросил германского посла зайти ко мне сегодня вечером и обсудить возможность создания посреднической группы, включающей нас, Германию, Францию и Италию, чтобы оказать давление на Австрию и Сербию и избежать конфликта», — сообщил Грей. «Хорошо. А теперь я должен покинуть вас, чтобы сделать заявление. Тем временем предлагаю всем нам позаботиться о том, чтобы широкой публике не было сказано ничего такого, что могло бы вызвать всеобщую панику. Давайте действовать единым фронтом». На этом он с облегчением завершил встречу. Ему отчаянно не хватало свежего воздуха для просветления головы, и он решил пройти пешком полмили до палаты общин. Большая часть членов кабинета министров поступила так же, поодиночке либо парами, спереди и сзади него, вытянувшись вдоль всего Уайт-Холла. Уинстон пристроился рядом с ним. «Знаете, может быть, новости не такие уж и плохие». «Как так?» «Это отвлечет внимание от Ирландии и поставит в тупик Тори. Вряд ли они смогут толкнуть нас на грань гражданской войны в тот момент, когда мир в Европе висит на волоске». «Я бы не стал полагаться на это». «Первый и второй флоты все еще собраны вместе в Портленде после летнего смотра. Я могу объявить, что мы так их и оставим, единой боевой силой, исключительно ради предосторожности, разумеется. Это может удержать Германию от вмешательства в конфликт». Премьер-министру не понравилось, как это прозвучало, но логику он уловил, и таким образом определенно можно было оказать давление на Тори. «Скажите об этом Грею, но мы должны действовать осторожно. Ставки очень высоки». Он опустил голову, желая прекратить разговор, и через несколько мгновений Уинстон ускорил шаг и догнал Грея. Премьер-министр почти беспечно повертел в руках трость. «Вот она, наша партия войны», — подумал он. В палату общин он вошел под вялые аплодисменты парламентариев-либералов. Кабинет министров тесной группы уселся на переднюю скамью рядом с ним. Их мрачность немедленно заметили, и по палате пробежал холодок. Премьер-министр посмотрел на Бонара Лоу, которого презирал за предательскую позицию по ирландскому вопросу. Взгляд у лидера Тори был непривычно неуверенным. Возможно, он уже слышал об ультиматуме. «Ваше заявление, премьер-министр», — сказал спикер. Премьер-министр поднялся и коротко сообщил о провале переговоров и намерении правительства во вторник предоставить парламенту законопроект об ирландском самоуправлении. Бонар Лоу встал и поблагодарил его за выступление без дальнейших комментариев. Вот все и случилось. Одно из его крупнейших поражений в парламенте. Это заняло не больше 4 минут. Пока палата медленно пустела, он оставался на своем месте, наблюдая, как парламентарии расходятся на уикенд. Пробыв премьер-министром 6 лет, он разочаровал больше людей, чем сумел продвинуть в политической карьере, и замечал, как смотрят на него собственные сторонники. Кто-то заискивающе, кто-то завистливо, а кто-то и враждебно, но настоящих друзей среди них не было. Премьер-министр почувствовал внезапный приступ меланхолии, часто преследовавший его в минуты усталости. Он заставил себя подняться и прошел за креслом спикера в свой кабинет. Премьер-министр сел за длинный стол, вокруг которого могли разместиться 20 человек, и потянулся за листком бумаги. «О, дорогая, милая Венеция!» — подумал он, хотя и не решился написать эти слова. «Как бы я хотел сейчас отправиться с тобой на обычную нашу пятничную прогулку. Этот черный день в моем календаре, в первую очередь потому, что свет погас, и значит, все, на что я полагался, оказалось далеко от меня, и сейчас я похож на человека, которого отнесло прочь от спасательного круга». Он писал очень быстро, воображая, будто она сидит рядом с ним в этой комнате, и пересказывал ей события прошедшего дня. Провал переговоров, австрийский ультиматум. «Мы находимся на вполне измеримом или вообразимом расстоянии от настоящего Армагеддона, который уменьшает всех этих ульстерских активистов и националистов до их истинных размеров. К счастью, нет никаких причин полагать, что мы должны быть в нем кем-то иным, кроме наблюдателей. Но от этого документа кровь стынет в жилах, правда? Любимая, как жаль, что я не могу рассказать тебе, какой опорой ты была и всегда будешь для меня. Я хочу знать, как прошла твоя поездка. Встретила ли ты Гека и Пингвина? Какое платье ты наденешь сегодня вечером и кучу других вещей? Напиши подробно. Благослови тебя Господь, любовь моя». Он надписал адрес на конверте и опустил в почтовый ящик в главном вестибюле. Затем, чувствуя одиночество и не придумав себе никакого лучшего занятия, направился через подземный переход под Вестминстерским дворцом в парикмахерскую. В этот поздний пятничный час она была в полном его распоряжении. Он сел в кресло перед зеркалом, разочаровался в своих попытках завязать разговор с вежливым, односложно отвечающим парикмахером, и перешел к скучной процедуре стрижки. «Она будет рада», — подумал он. Несмотря на разразившийся кризис, премьер-министр не видел причин, мешающих ему приехать в Пенрос через 8 дней. Поздним субботним утром он выехал на машине с Даунинг-стрит вместе с Артуром Миляоком, третьим по старшинству своим сыном. Премьер-министр был доволен, что с ним именно Ок. Более приятный спутник, чем его братья-интеллектуалы. Артур бросил Оксфорд, так и не получив ученой степени, потом служил в гражданской компании в Судане, а теперь занимался какой-то торговлей с Аргентиной. Милый Ок, можно было уверенно положиться на то, что он не станет говорить о Сербии. На ланче они отправились в отель «Скидлс» в Мейденхеде с министром внутренних дел Реджи Маккеной и его женой Памеллой. Затем сыграли вчетвером в гольф в Хантер-Комби в Хенли-Онтемс. Премьер-министр никогда не говорил о политике на поле для гольфа, шагая по пружинистой беркширской траве навстречу ветру. Он закатил пару приличных дальних ударов, и они выиграли у Маккена со счетом 2-1, а потом поехали в маленький загородный домик Марго в Саттон-Кортни, неподалеку от Оксфорда, на давно запланированный семейный вечер. Дом, носивший название «Пристань», вовсе не был величественным сооружением. Парадная дверь открывалась на деревенскую улицу. Но прямо за садом через цепь прудов и небольших озер протекала Темза, придавая дому особое очарование. Он был отреставрирован в стиле «Art and Craft» — голые кирпичные стены и ковры ручного плетения на лакированном паркете. У премьер-министра была здесь небольшая спальня со столом, заменявшая ему кабинет. Марго жила в перестроенном из амбара доме за пешеходным мостом через реку. Реймонд уже приехал, и Герберт, или Бэб, адвокат, желающий стать писателем, и старшая дочь Вайолет, которая сбежала по ступенькам крыльца, чтобы поцеловать отца. Вечер был теплый. Двери в сад были подперты цветочными горшками, чтобы впустить ветерок. После шумного обеда, где он сидел во главе стола с привычным сдержанным благодушием, Реймонд и Бэб отправились в сад играть в шахматы, а сам премьер-министр, прихватив бокал бренди, расположился в библиотеке, чтобы сыграть в бридж в паре с Вайолет против Марго и Ока. Мачеха и падчерица по обыкновению повздорили. Сначала по причине невразумительных заказов, потом то ли из-за плохого освещения, то ли из-за сквозняка. Иногда ему казалось, что поладить с ними сложнее, чем утихомирить министров. Ок посмотрел на него через стол и подмигнул. Чуть позже 10 вечера зазвонил телефон. Премьер-министр закончил партию, дожидаясь, когда горничная ответит на звонок и позовет его. Потом отпил немного бренди и вышел в гостиную. «Премьер-министр?» Это звонил Боном Картер, его личный секретарь. «Да, Бонги». Он не знал, откуда взялось это детское прозвище, но оно его забавляло. Юношескому легкомыслию он отдавал предпочтение перед старческой церемонностью. Дети и друзья называли его «премьер». Он не возражал. «Простите, что побеспокоил вас, сэр. Я звоню из кабинета, так как подумал, что вы хотели бы об этом знать. Только что пришла телеграмма из нашего посольства в Будапеште». «Да». Австрийцы ознакомились с ответом сербов на их ультиматум и заявили, что хотя те и приняли некоторые требования, этого недостаточно. «Что ж, ничего удивительного. Не засиживайтесь допоздна. Дайте мне знать, если события будут развиваться». Он вернулся к карточному столу. «Что случилось?» — спросила Марго. «Ничего такого, чтобы потребовалось прерывать игру. Кажется, тебе сдавать». Час спустя, незадолго до полуночи, телефон снова зазвонил. «Прошу прощения, премьер-министр». «Что на этот раз?» «Пришло сообщение, что австрийцы велели своим дипломатам покинуть Белград и начали призыв резервистов. Получена также телеграмма от посла в Сербии». «Что в ней говорится?» «Объявлена мобилизация». Повесив трубку, премьер-министр простоял какое-то время, уставившись в стену. «Значит, началось». И все же это казалось невозможным. Как будто откуда ни возьмись начался пожар, и завитки дыма полезли в комнату из-под двери. Но никто не сдвинулся с места, потому что не мог поверить. Весь ход событий, ужасных событий, мгновенно открылся перед ним с пугающей ясностью. Когда он вернулся в библиотеку, Из сада пришли Рэймонд и Бэб со своими сигарами, чтобы выяснить, в чем дело. Он посмотрел на сыновей, дорогих своих мальчиков в смокингах, молодых людей чуть старше 30 лет, мужчин призывного возраста, о которых он обещал заботиться своей умирающей первой жене. «Все в порядке, премьер?» — спросил Рэймонд. «Ох, это все чертовы проблемы на Балканах!» — пробормотал он. «На Балканах вечно проблемы», — бодро сказала Марго. «Нас это не касается. Давайте сыграем в другую игру». Воскресное утро выдалось благословенно тихим. Он еще раз поиграл в гольф перед ланчем. Во второй половине дня к дому на своей новой яркой машине подъехал Бонги, прихвативший с Даунинг-стрит доверху полный красный футляр для дипломатической почты. Премьер-министр со вздохом принял его. «Надеюсь, вы останетесь на обед?» «С удовольствием, сэр». Тут в гостиную спустилась Вайолет и заявила, что забирает Бонги на прогулку. Секретарь вопросительно оглянулся на него. «Да, да, ступайте, я сам справлюсь». Он отнес футляр в свою комнату на втором этаже, поставил на стол и понаблюдал в окно за тем, как Вайолет с Бонги шагают рука об руку через мостик на другую сторону реки. Бонги, стройный, серьезный, выглядевший старше своих лет из-за преждевременного облысения, и Вайолет, статная, с лебединой шеей, неожиданно красивая в своей без малого 30. С тех пор, как умерла ее мать, из всех детей Вайолет была для него самой близкой. И теперь, глядя на дочь, он задумывался, не выйдет ли она со временем замуж за Бонги. Сам он не знал, как отнестись к такой перспективе, но Марго, несомненно, будет только рада выпроводить Вайолет из дома. Он отвернулся от окна, сел за стол, открыл футляр и достал документы. В основном это были машинописные копии телеграмм из Министерства иностранных дел, известные как «кляксы», из-за карбоновой бумаги, с помощью которой их копировали. На нижних копиях слова расплывались, некоторые буквы зачастую превращались в чернильные пятна. Премьер-министру приходилось подносить листы к лампе, чтобы разобрать, что на них написано. Сверху было указано время отправки и время расшифровки в Лондоне. Первая телеграмма пришла в пятницу вечером долгим маршрутом от посла в Санкт-Петербурге. Министр иностранных дел выразил надежду, что правительство Его Величества заявит о своей солидарности с Францией и Россией. Он охарактеризовал действия Австрии как безнравственные и провокационные. «Если разразится война, мы рано или поздно окажемся втянутыми в нее. Но если с самого начала не предпринять совместных усилий с Францией и Россией, то вероятность войны значительно возрастет». Другая телеграмма от австрийского посла была получена сегодня утром. «Войну считают неизбежной. В Вене господствует бурный энтузиазм. Русское посольство охраняют солдаты, чтобы не допустить проявлений враждебности». Два самых свежих сообщения пришли из Норвегии, где кайзер проводил отпуск в путешествии по фьордам. Германский флот в составе 28 больших боевых кораблей минувшей ночью получил приказ сосредоточиться в определенной точке норвежского побережья. И еще через полчаса. В 6 часов вечера император Вильгельм покинул Балестран и направляется прямиком в Киль. «По всей Европе, — подумал премьер-министр, — все сейчас занимают позиции и движутся в одном направлении. К пропасти». Он достал из внутреннего кармана письмо, полученное от Венеции перед самым отъездом с Даунинг-стрит. Письмо, которое он уже перечитывал несколько раз, а теперь перечитал снова. «Последние несколько месяцев с тобой были просто божественными». Он коснулся вербены, лежавшей на столе, размял ее между большим и указательным пальцем и вдохнул сладкий аромат. представил лес в Пенросе, самого себя, идущего вместе с ней между деревьями и дальше по берегу моря. Как бы он хотел обо всем ей рассказать и объяснить, в каком напряжении он постоянно находится, чтобы она посочувствовала ему. Он разложил документы, выбрал самые интересные и взялся за перо. «Моя милая, перед отъездом из Лондона...» и дальше, страница за страницей, пока не пересказал ей все. А потом засомневался. Он и прежде пересылал ей кое-какую корреспонденцию, но, по сути, там не было ничего секретного. Впрочем, почему бы и нет? Между тем, никто не может с уверенностью сказать, что случится на востоке Европы. Вложенная в письмо телеграмма от нашего посла из Петербурга, которая пришла в пятницу вечером, может тебя заинтересовать, поскольку показывает взгляд России на происходящее и то, как даже на этом этапе Россия пытается втянуть нас в конфликт. Тонкие листы бумаги из Министерства иностранных дел были жалкой заменой вербены, но другого букета у премьер-министра не было. Что могло лучше доказать его любовь к ней, его зависимость от нее, его полное доверие к ее преданности и осторожности? Он вложил телеграмму в письмо и запечатал конверт.